Глава 44. Жасмин. Комната, выделенная мне странным господином, напоминала самый шикарный номер в отеле. Массивная мебель из натурального дерева, ковер с толстым ворсом, роскошные дорогие шторы и покрывала, изысканный декор, отдельная ванная, блистающая позолотой и вензелями. Золотая клетка. Пихнув меня внутрь, дверь тут же закрыли, а я подбежала к окну и, отдернув шторы, оглядела внушительную территорию. Высокий забор, массивные ворота, камеры слежения, натыканные по всему периметру, и охрана, стоящая буквально на каждом углу. Можно было даже не пытаться сбежать отсюда. Но я так и не поняла, кто мой тюремщик, откуда он знает мое имя и какую судьбу мне готовит. Путаясь в собственных предположениях, я металась по комнате, забыв про боль в руке, голод и дикую усталость. Служанка, заглянувшая через несколько минут, глянув на меня, как на дикую кошку, невольно отшатнулась, но за ее спиной стояли два охранника, и девушка все же вошла. «Вот чистая одежда», — подойдя к кровати, сообщила она и, уложив стопку вещей на покрывало, уточнила. «Приготовить вам ванну?» «Зачем?» — опешив, выдавила я, а она пожала плечами и, покраснев, опустила взгляд в пол. «Ну как же я могу набрать вам ванну, помочь промыть и расчесать волосы, заплести, если, конечно, вы пожелаете?» — говорила она тихо и привычно услужливо. И до меня запоздало дошло, что жены и дочери хозяина этого особняка, скорее всего, привыкли к помощи служанок. «Не надо, сама справлюсь», — отмахнулась я и, поправив волосы, взвыла от боли в запястье. «Вы же ранены!» — охнув, напомнила девушка и, направившись к двери ванной комнаты, сбивчиво протараторила. «Вы не волнуйтесь, семейный доктор уже в пути, а пока мы его ждем, я помогу вам искупаться и привести себя в порядок». Гордость пришлось на время забыть. К тому же промыть волосы в таком состоянии я не могла. Теплая вода и ароматная пена смыли пот, пыль и усталость, но не смогли расслабить. Пока служанка сушила и прочесывала спутанные пряди, я думала. Думала, но не находила правильных ответов. Платье и белье, приготовленные специально для меня, оказались очень качественными, явно дорогими и абсолютно новыми. Помогая мне одеваться, служанка срезала с них этикетки и, не давая рассмотреть бренд и цену, засовывала себе в карман. Через несколько минут я стояла перед огромным зеркалом, обрамленным в золоченую раму, и, глядя на свое отражение, не узнавала. В лагере ястребов зеркал почти не было, и я не заметила, как сильно изменилась. Загорелая кожа, похудевшее лицо, но заметно окрепшее тело. От хрупкой и нежной танцовщицы не осталось и следа. Теперь на меня смотрела юная наемница, не готовая подчиняться и сдаваться без боя. Даже взгляд стал другим. Из беззаботной пташки я превратилась в хищную птицу, которая собиралась защищаться, а не терпеть. «Ваш платок», — протянув мне шелковый сверток, произнесла служанка, а я осмотрела сложную прическу и покачала головой. «Зачем? Ты красиво заплела, не хочу прятать». «Но сейчас приедет доктор, а потом к вам зайдет хозяин, а он очень строгий и...» «Он мне не хозяин», — повернувшись к девушке, отчеканила я и, поджав губы, проворчала. «Я его даже не знаю и понятия не имею, зачем меня сюда привезли». «Вам все еще не сказали?» — удивилась она и, помявшись, кажется, собралась объяснить. Но дверь открылась, и вошел хмурый мужчина лет 60. Следуя за незнакомцем, один из охранников внес увесистый чемоданчик и, водрузив его на прикроватную тумбу, молча вышел. Моя помощница тоже попятилась к двери, но я ее остановила. «А, постой, как тебя зовут?» Окликнула я и, наблюдая, как мужчина выкладывает из чемоданчика какие-то инструменты, попросила. «Останься, я его не знаю». «Фатима, приготовь мне чистое полотенце». Проигнорировав мои слова, попросил незваный гость и, обратившись ко мне, сдержанно улыбнулся. «Я доктор Ахмед. Господин Мансури приказал вас осмотреть, взять анализы и при необходимости...» «Не надо меня осматривать», — перебила я и, подняв руку, попросила. «Только руку, в остальном я здорова». «Но господин велел...» «Тогда уходите», — покачав головой, отрезала я, а доктор протяжно вздохнул и, покачав головой, указал на кровать, предлагая мне сесть. Осмотрев мою руку, доктор обработал ее какой-то мазью и, наложив тугую повязку, повернулся к Фатиме, робко мнущейся в стороне и ожидающей распоряжений. «Мазь я оставлю, а в остальном, даже без детального осмотра, не вижу повода для беспокойства». Со мной он больше не разговаривал. Собрав свой медицинский инвентарь, молча направился к двери и постучал, намекая охране, что визит окончен. Провожая доктора, служанка ушла, а вскоре пришла другая и принесла мне еду и чай. Молчаливая женщина, на вид чуть старше Фатимы, на меня не смотрела и, расставив угощение на журнальном столике, тут же удалилась, оставив меня одну. За дверью едва слышно переговаривались охранники. А я ждала хозяина, нервно расхаживала по комнате и, прижав к груди, баюкала ноющую руку. В желудке давно урчало, но от волнения меня сильно мутило, а тревожные мысли разрывали распухшую голову. Ждать хозяина пришлось долго. Я успела поесть, выпить чай и отшагать несколько километров, курсируя по комнате. Солнце клонилось к горизонту, а я теряла последнюю надежду, что смогу выяснить причины моего похищения в ближайшие часы. Обессилев, я села на кровать и, подтянув к себе подушку, принципиально устроилась на самом краешке внушительного ложа. Глаза слипались, но мне было страшно уснуть и пропустить аудиенцию с господином Мансури. Его фамилия показалась мне смутно знакомой, но вспомнить, кто он, никак не удавалось. Хозяин особняка пришел, когда я уже не ждала. Я почти уснула, но, услышав щелчок замка, подскочила с кровати и, поймав на себе прищуренный взгляд моего тюремщика, попятилась. Он дотошно осмотрел меня с головы до ног, потом бросил взгляд на столик с посудой и, заметив платок, оставленный мной на диване, поморщился. Протяжно вздохнул и, перебирая бусины четок, с которыми, похоже, не расставался, медленно подошел к окну. «Что со мной будет?» Не видя смысла оттягивать, спросила я, а мужчина напрягся. «Пока не знаю». Не оглядываясь, буркнул он и, глядя в окно, добавил. «Еще не решил». «Я вас не знаю», — напомнила я, но он промолчал, и я решилась еще на один вопрос. «Когда меня отпустите?» «Это зависит от поведения моего сына», — ответил он и, повернувшись, нахмурился и прорычал. «Ты встала между нами. Я не допущу, чтобы мой сын наплевал на свой долг и связался с безродной девкой». «Вы не поняли». С трудом, сдерживая эмоции, выдавила я и, скрестив руки на груди, вздернула подбородок и отчеканила. «Я не знаю ни вас, ни вашего сына. И, если честно, даже знать не хочу». Мужчина удивленно вздернул брови и, запрокинув голову, хрипло рассмеялся. Покачав головой, снова отвернулся к окну и, что-то заметив, осекся. «Не поверишь, девочка, но я тоже предпочел бы тебя не знать». Устало вздохнув, задумчиво произнес он и, поманив меня рукой, добавил. «А вот и он. Надо же, как быстро примчался». Я был готов к тому, что он не явится или приедет через несколько дней, но, видимо, ты сильно его зацепила. Не понимая, о ком он говорит, я подошла ближе и, выглянув в окно, ахнула. Во двор как раз вошел Зейн и, оглядевшись, нахмурился. Охранники тут же закрыли большие ворота и, обступив моего бродягу, заблокировали ему все пути отступления. «О, Аллах, это же Зейн! Не трогайте его!» Срывая голос, заорала я и, ударив ладонями по стеклу, заверещала. «Зейн, беги! Уходи, любимый!» Мой бродяга услышал меня. Вскинув голову, осмотрел окна особняка напряженным взглядом и почти сразу же заметил меня. Но я так и не успела предупредить его. Глухо выругавшись, мой тюремщик грубо схватил меня за локоть и, задернув шторы, оттащил от окна и бесцеремонно швырнул на кровать. «Не трогайте его!» — зарыдала я и, сложа руки лодочкой, взмолилась. «Прошу вас, я сделаю все, что нужно, то есть все, что скажете, только отпустите Зейна, он обычный бродяга и ничего вам не сделал!» Мужчина долго смотрел на меня, не отрываясь. Напряженно, молча, недоверчиво и, кажется, удивленно. На миг я почти поверила в свои догадки, что он просто ошибся. И теперь размышляет, не зная, как замять ситуацию. Но все оказалось гораздо страшнее. Шагнув ближе, он склонился и, ухватив меня за подбородок, вынудил смотреть в глаза. «Он мой сын, Зейн Ибн Карим Мансури. Всего лишь один из моих сыновей. Но он наследник огромного состояния». Слова, произнесенные моим похитителем, били наотмашь. Но словно пытаясь добить меня шокирующей правдой, он отстранился и брезгливо добавил. «А ты — просто недоразумение, от которого я скоро избавлюсь».